Александр Герда. Чёрный маг императора. Книга 11. Глава 1. Если не считать того, что руки ведьмы с моей брони так и не сняли, можно считать, что история с кольцом кровавой звезды закончилась хорошо. Обошлись малой кровью. Глядя на выражение лица Ильи, с которым он смотрел на меня, стало понятно, что показываться на людях в своей магической броне, на которой добавились новые аксессуары, было не слишком разумным. Отрубленные черные кисти рук вызывают слишком большой интерес. Если уж даже бывалый наемник пялится на них так, как будто у меня на куртке черти котел разжигают, то могу себе представить лица обычных людей. Поэтому для начала я ее снял, чтобы не смущать Илью, пока он будет вести машину. Но потом уже попросил Киприана Фельда аккуратно их срезать. Именно к нему мы отправились первым делом. Несмотря на то, что рана лакримозы не кровоточила, выглядела она все равно слишком устрашающе, чтобы оставить ее без внимания. Хотя ведьма пыталась постоянно шутить и делать вид, что все под ее контролем, на самом деле я видел, что ей хреново. Причем с каждой минутой становилось все хуже и хуже. Лакри все чаще улыбалась не к месту и все реже разговаривала. Да и сама рана, вокруг которой начало шириться черное пятно, начинала внушать серьезные опасения. К тому моменту, когда мы оказались в гостях у Фельда, глаза у ведьмы были покрыты темно-серой пеленой. И это было немного жутко. Я впервые видел ее в таком состоянии. Даже Дориан и тот разволновался. Как оказалось, моему другу тоже не приходилось наблюдать лакримозу такой. Целитель возился с ней до глубокой ночи. Дважды выходил из кабинета, чтобы принести какие-то на редкость вонючие бальзамы, и ничего нам с Полиной не говорил. Лишь только бросал на нас мрачные взгляды, по которым было совершенно непонятно, как у него продвигаются дела и чем закончится вся эта история. Упертая, как бык Лазарева, все это время сидела в коридоре вместе со мной. Хотя я не раз отправлял ее домой. Какой толк от ее присутствия? Пусть лучше отдохнет немного. А утром я ей все рассказал бы. Но нет же. Когда дверь кабинета открылась в третий раз, из нее наконец вышла Лакри. А уж потом довольный собой Фельд. Лицо ведьмы было мертвенно-бледным, как будто Киприан выкачал из нее всю кровь до последней капли. «Ну, наконец-то!» — облегченно вздохнул я, встал со своего места и обнял лакримозу. Ее тело было ледяным, такое ощущение, будто я обнимался с мертвецом. «Неужели ты за меня переживал, сладенький мой?» — спросила она. Я отметил, что даже несмотря на ее состояние, ее фирменный бархатный голосок никуда не делся. «И не только я один, между прочим», — ответил я. «Ты как, до машины дойдешь или немного отдохнешь?» «Хватит. Но отдыхалась уже», — сказала она и посмотрела на свою рану, на месте которой теперь был тонкий алый рубец. «Вот сучка». «Я бы на вашем месте в будущем постарался избегать тех, кто может оставлять такие отметины», — посоветовал ей Фельд. «Давненько я не сталкивался с чем-то подобным. Очень мощное заклинание. Далеко не каждой ведьме такое под силу. Я прав? Это ведь... «Ведьма вам сделала такой подарочек!» «Спасибо тебе за работу, мастер-целитель», — вместо ответа поблагодарила его лакримоза. «Твой совет ни к чему. С той, кто это сделал, уже расплатились сполна. Кстати, ты хорошо соображаешь в своем деле. Поверь, я знаю, о чем говорю». «Тогда и вам спасибо за комплимент», — смутился он, получив от ведьмы взгляд, которым она запросто укладывала мужчин на повал. «Всех без разбора. Даже таких, как Фельд». Полина взяла ведьму под руку, и они пошли к выходу. Со стороны взглянуть, но прямо лучшие подружки. Так и не скажешь, что совсем недавно упражнялись друг с другом, кто в кого поострее шпильку воткнет. «Ну, Максим Темников, что делать с руками, которые я срезал с твоей куртки?» — спросил целитель, когда мы остались с ним вдвоем. «Можете оставить себе. Мне-то они точно ни к чему. Кстати, эти руки принадлежали той самой ведьме, которую Лакримоза назвала сучкой», — решил предупредить я его. «Это я вам на всякий случай говорю. Вдруг вы решите с ними какие-то опыты проводить и все такое?» «Нет, не решу», — немного задумчиво сказал Фельд и посмотрел в сторону выхода. «Лакримоза. Какое необычное имя. Что это за девушка, Максим? Я вроде бы в Белозерске давно, но ее что-то ни разу не видел». «Так, понятно. Еще один воздыхатель. Интересно, хоть кто-нибудь может сопротивляться ее чарам? Она даже, будучи при смерти, умудрилась их на Киприана наложить». «Ведьма, Макс, что с нее взять?» — заметил на этот счет Дориан. «Весь следующий день я отдыхал. Дед с Софией вообще меня не трогали, и когда я проснулся ближе к вечеру, их и дома-то не было. Едва я привел себя в порядок, первым делом стал выяснять, как дела у Лакри и Полины. Мне почему-то было тревожно за них. Несмотря на убеждение Фельда, что с девчонками все будет в полном порядке, у меня оставались в этом кое-какие сомнения. Все-таки слишком опасной была ведьма, которую мы прикончили. Кто знает, может быть, у нее заклинание с особым, отложенным механизмом воздействия. Оказалось, что переживал я совершенно напрасно. Судя по игривому голосу, ведьма чувствовала себя просто прекрасно. Более того, Кайсаров к этому времени уже починил Ибрагима, и сейчас она с призраком прогуливались по Приозерному бульвару. А перед этим они успели прокатиться в торговый центр, где турок, по ее словам, кое-что подарил Лакри. Надо будет потом посмотреть для порядка, сколько денег призрак на нее спустил. У него была карточка, вот только средства на ней скорее принадлежали наемному отряду, чем ему самому. Поэтому я намеревался компенсировать затраты со своих. Не думаю, что тени должны оплачивать широкие жесты Ибрагима. А в том, что они были именно такими, у меня даже сомнений никаких не было. Стал бы турок экономить на понравившейся ему девушке, тем более на Лакри. Все это было даже к лучшему. По крайней мере, мне не придется тратить завтрашний день на магазин. А кроме того, в этом был еще один плюс. Это значит, что я могу вечером проводить Лакримозу домой. И один момент для беспокойства у меня отпадет. Договорившись, что нагряну в мельницу к 10 часам вечера, я оставил их в покое и набрал Полину, которая тоже была в полном порядке. На головные боли не жаловалась и вообще с самого утра помогала деду разгребать завалы со срочными заказами в артефактной мастерской, которые всегда накапливались за время ее отсутствия. Новость о том, что у Лазаровой все хорошо, окончательно меня успокоила. А вот информация, что у нее уйма дел, как-то не очень. Мне с ней очень нужно было поговорить. Из-за кольца кровавой звезды мы так и не побеседовали толком ни о чем, а тем для разговора хватало. Для начала меня интересовал душегуб или что-нибудь типа такого. Опасения Софии не напрасны, и Чернопятов рано или поздно даст о себе знать. Он обязательно попытается убить девушку и завладеть артефактом, а значит, прикончить меня. Последнее — это, конечно, такое себе. Пусть для начала попробует, но бесконечно отправлять его на поиски новой души — не вариант. Рано или поздно у него получится осуществить задуманное, и меня это не очень устраивало. В конце концов, этот тип мог прикончить меня во сне, когда заклинание «Смертельная тень» не работает. Так что мне нужен душегуб, и чем скорее, тем лучше. Кроме того, нужно отдать ей на изучение браслетик с черными розами, который Лакри свистнула у корги в подвале. Тоже, наверное, интересный артефакт. Меня он интересовал не так сильно, как информация про душегуб, но все равно интересно. И вот еще что. Я осторожно постучал по шкатулке Люцифера, из которой, как всегда, впрочем, раздавался громкий храп демонёнка. Сейчас опять врать будет, что работает в поте лица. Ему сочинять, как с горы катиться. На мгновение храп прекратился, а затем продолжился с новой силой. Теперь я постучал по яркому кубу чуть сильнее. «Кого это там несет, питон зловатый?» Недовольно пропищал он и, судя по всему, зевнул. «Кто осмелился пробудить это сна грозного Люцифера?» «У тебя есть варианты?» — спросил я, немного удивленный тем, что он не стал отпираться от того, что дрых. «Спал, как всегда». «А, это ты, хозяин? Я-то думал, может быть, завистники какие. Приснится же дрянь такая». Он снова зевнул. «Кстати, на сон имею право. Кто хорошо работает, тот отлично спит. Знаешь такое? Овца обритая». «Ты без работы храпишь так, что дом шатается», — сказал я и взял кубик в руки. «Да ну, только не шалить. Предупреждаю. Я после сна всегда нервный. Могу и уши надрать», — предостерег меня демон. «Взяли моду. Через что нарушать мое личное пространство?» «Лёфик, не беси меня. Я, между прочим, тоже только недавно проснулся. И не могу сказать, что меня распирает от доброты. Так что давай показывай, что ты там наработал». Демонёнок немного помолчал, а затем пришел вот к какому выводу. «Ладно, так уж и быть. Живи пока». Из кубика высунулась его тонкая синяя ручонка с несколькими листками бумаги. «Это твои улучшенные формулы заклинания, о которых ты просил». «А книга?» «Вот книги. Первая — твой оригинал, вторая... В общем, сам посмотришь». Он протянул мне две толстые тетради, совершенно одинаковые на первый взгляд. На обеих было написано «Грач-невидимка». Странно. Я открыл первую книгу, затем вторую, и оказалось, что одинаковые они только лишь снаружи. Текст внутри различался. Если в одной из них все осталось без изменений, то в другой появились части текста на понятном мне русском языке. Мне было очень интересно, конечно, вот только не совсем понятно. Переведенный текст для меня не имел особого смысла. Такое ощущение, будто абзацы были вырваны из контекста. Это как начать читать книгу со второй страницы, затем перевернуть на пятую и после этого на 33-ю. Ладно, как бы там ни было, а половина дневника «Грача-невидимки» переведена. А это уже неплохо. К тому же есть вариант, что Лазаревой все это скажет намного больше, чем мне. «Что так мало перевел? Немного разочарованно спросил я у демоненка. «Говорил, что справился». «Какая возмутительная ложь! Я же говорил, что не все. «Я тебе за это сейчас еще подкину немного работенки. Думаю, ты наешься своего вдохновения до отвала», — пообещал я ему и вытащил из ящика стола бумагу и карандаш. «Почему это?» — настороженно спросил он. «Потому что я тебе дам заклинание для улучшения из другой магической системы», — сказал я, выводя на бумаге текстовые формулы аур, которым обучил меня Асмодей. «Там у них буквы формулы заклинаний пишутся. Потом звуки сплетаются в формулу. В общем, ты понял?» «Неправда, не понял. Между прочим, я технически все-таки художник, а уже потом языковед». «Ничего, справишься как-нибудь. Я тебя не тороплю. Дам тебе целых несколько дней для поиска нужных слов. А если хорошо постараешься, я тебе рахат лукум настоящий принесу. Это такое очень вкусное угощение». «Ага, дождешься тебя угощений, курот жаванный. Только и знаешь, что работать заставлять. Безжалостный эксплуататор демонов». «О, Макс, это что-то новенькое», — хмыкнул Дориан, услышав последнее оскорбление, которым наградил меня Люфик. «Похоже, у тебя новый титул, да еще какой. Поздравляю. Даже в годы моей безбашенной юности меня никто подобным не удостаивал. Разве что пару раз называли тираном. Но разве это может идти в какое-то сравнение с твоим?» Едва я закончил разговаривать с Люфиком, как мне позвонил Нарышкин, который радостно сообщил, что он уже в Белозерске. Причем не только в городе, но и под воротами моего дома, и мне нужно срочно выйти, чтобы на кое-что взглянуть. Понятное дело, что этим кое-чем оказался квадроцикл «Ирбис», который он мне купил и притарабанил из Москвы. Он и в самом деле оказался на загляденье. Точно такой, каким я видел его на фотографиях в интернете. Вот только вблизи он оказался немного больше, чем я себе его представлял. Но это даже к лучшему. Массивность этому квадроциклу не вредила, а даже наоборот. Из-за этого он выглядел более внушительно и придавал дополнительной уверенности в его проходимости. Квадроцикл, на котором мы ездили с лесником, по сравнению с ним, казался просто подростком. «Нравится аппарат?» — спросил княжич после того, как мы с ним дружески обнялись. «Просто зверюга! Я себе тоже такой купил, между прочим. Буду на нем с Дашковой рассекать по выходным. Как думаешь, ей понравится?» «Ясное дело, что тут думать?» — сказал я и уселся за руль квадроцикла, проверяя удобство посадки. «Кому это может не понравиться?» «Ну, не знаю. Девчонки такие трусихи. Сам же знаешь». Тем временем я подумал про Полину с Софией и невольно улыбнулся. Не думаю, что кто-то из них испугался бы прокатиться на этой штуке. Наоборот, еще бы и за руль просились. «Ты чего улыбишься, Макс?» — спросил княжич. «Сам-то придумал, кого возить на нем будешь?» «Да так, есть варианты. Скоро узнаешь», — навел я тумана и слез с квадроцикла, уступая Нарышкину место за рулем. «Садись, поехали. У меня времени не так много. Вечером дела кое-какие». «Как это? Я тебя хотел вечером на ужин к нам пригласить. Там дядя Игнат из-за границы приехал. Сказал, что подарки нам привез и новости интересные. Что там у тебя срочного?» «Нужно в мельницу по делам смотаться, встретиться с одним человеком». «Ну, после мельницы приезжай. Какие проблемы?» «После мельницы уже поздно будет. На ночь глядя, по гостям не ходят», — сказал я и хлопнул его по плечу. «Я к тебе завтра заеду, обещаю. Заодно и познакомлю кое с кем». «С кем это?» — заинтересовался княжич. «С одной очень красивой девушкой», — ответил я и подмигнул. «И очень умной, между прочим. Такое редко бывает». «Заинтриговал. Я ее мог где-нибудь видеть?» — спросил он и пригладил свои длинные темные волосы. «Нет», — покачал я головой. «Не думаю. Она не местная. И вообще, завязывай со своими вопросами. Сказано же, завтра. Садись, погнали». Катались мы до самого вечера. Сначала за рулем сидел Нарышкин, а потом пришла моя очередь. Азы управления квадроциклом я ухватил довольно быстро. Буквально после нескольких попыток я уже рулил Ирбисом так, как будто сидел на водительском кресле с самого рождения. Классная штука. Мне очень понравилось. Может быть, даже лучше, чем мой новый мопед. Хотя нет. У каждого свои прелести. В одном квадроцикл был точно лучше. По части проходимости Судзуки не шел с ним ни в какое сравнение. Для поездок по всяким интересным местечкам лучшего варианта, чем Ирбис, просто не было. Мое новое приобретение мне настолько понравилось, что я на нем решил и навстречу с лакримозой ехать. Отвез княжича домой, еще раз пообещал, что завтра мы с ним обязательно встретимся, и покатил в мельницу. Приехал я почти на час раньше оговоренного времени. Поэтому до приезда ведьмы успел прекрасно поужинать и насладиться тишиной уютного зала. Тем более, что с некоторых пор администрация этого заведения стала относиться ко мне с некоторой настороженностью, и столик мне подобрали лучше не бывает. Уплетая отлично поджаренный стейк, я пришел к выводу, что нужно будет время от времени отправлять громобоев такие вот экскурсии по ресторанам. Почему нет, если после них кормят вкуснее и столики получше подбирают? Около 10 вечера мне неожиданно позвонил Голицын. Вот уж кого не ожидал услышать, так это главу тайной канцелярии. Никогда не знаешь, чего ждать от его звонка и какой новый сюрприз он для меня приготовил. Не стал менять своих привычек Василий Юрьевич и в этот раз. Лишь спросил, как у меня дела, и сказал, что приедет ко мне в гости в ближайшее время. Хочет лично пожелать успехов в новом школьном году. Ага, как же, делать ему больше нечего. Так я и поверил. Вот теперь думай, гадай, что ему понадобилось. «Или не ему», — задумчиво сказал Дориан и напомнил. «Он ведь не по собственным интересам к тебе в гости наведывается». Ясное дело, не по собственным, как будто я сам не знаю. Вот поэтому и гадай теперь». «Чего гадать? Как будто ты найдешь какой-нибудь ответ», — мыкнул Мор. «Выкини с головы и лучше думай, когда за новыми шмотками поедешь. Или ты в штанах по колено в школу собрался идти?» Между прочим, мой друг прав. Пора уже прикупить себе чего-нибудь новенького. Сегодня, пока с Лёшкой по городу катались, уже столько лиц знакомых встретил. Сразу чувствуется, что вот-вот первые уроки начнутся, и ученики съезжаются со всей Российской империи. Пройдет еще несколько дней, и весь Белозерск будет заполнен учениками Китежа. Ну ладно, это все такое. Где-то мы, Ибрагим, с лакримозой запропастились.